Спор о понимании Библии. Предварительный итог. Опираясь на вышеприведенные примеры, попытаемся в более полном объеме определить различия между теми способами толкования, которые применяли обе религии к тексту, священному для них обеих. Большинство еврейских комментаторов старалось понять прямой, буквальный смысл Писания. События, изложенные в Библии, они воспринимали исторически, то есть как действительно произошедшие в древней истории их народа. Пророчества же обычно трактовались ими как события, которые должны произойти в будущем, как следствие событий, происходивших во время жизни пророка. Так исполнились, например, пророчества Исаии о разрушении первого храма и вавилонском пленении, тогда как пророчества об утешении возвещали о возвращении в Сион. Их оппоненты, со своей стороны, стремились истолковать все Писание в христологическом смысле, вытекающем из христианской истины. Поэтому даже если у библейских рассказов есть историческое содержание, даже если они описывают реальные события минувшего, главное их значение состоит в том, что они предсказывают события, которые должны свершиться в будущем, с приходом Христа. Пророчества также говорят именно об Иисусе и христианской церкви. Церковные комментаторы пытались истолковать Библию аллегорически, как притчу. Ветхий Завет – это притча, а Новый Завет – ее объяснение. Рассказ о жертвоприношении Исаака указывал на распятие Христа. Рассказ о Мельхиседеке, Аврааме предвещал тайную вечерю. Нужно отметить, что этот способ толкования не был чужд евреям. В еврейской постбиблейской литературе можно найти разнообразные трактовки, удаляющиеся от буквального понимания текста. Принято различать четыре вида еврейского традиционного комментария. Пешат – буквально простое понимание, ремез – намек, драш – притча, истолкование, сод – тайна, скрытый смысл Библии, мистика, сокращенное по первым буквам обозначение этого метода – пардес. Сегодня используются в основном пешат и драш. Пешат – простое понимание написанного, а драш – истолкование, нацеленное на то, чтобы отыскать в тексте смысл, созвучный воззрением комментатора. Эта интерпретация, призванная приспособить текст к общепринятым в ту или иную эпоху взглядам. Христианские комментаторы выделяли четыре вида экзегезы, толкования, сходные по своей сути с типами еврейского толкования, упомянутыми выше. Они даже выстраивали их в иерархическом порядке, как это делали некоторые группы в иудаизме, а именно хасиды и каббалисты. Буквальный комментарий обладает самым низким статусом. Аллегорический драш стоит выше рангом. Этический комментарий выше их обоих, а на самом высоком уровне находится аналогия – по-гречески «анагоге» – духовное символическое значение текста. Сравните «пешат», «драш», «ремез» и «сод». Христианский ученый и комментатор Николай де Лира писал: «Буквальный смысл учит о событиях. Во что верить – аллегория. Мораль – как поступать. А к чему стремиться – аналогия». Согласно этой системе, Иерусалим, например, означает на первом уровне «город евреев», на втором уровне – «Церковь Христову», а на третьем уровне – «Небесный град Божий» и на последнем уровне – «Душу человека». Как уже отмечалось выше, выходящий за рамки простого смысла способ толкования не был чужд евреям. Однако в ходе полемики с христианством им пришлось защищать буквальное историческое толкование «пешат». Поэтому христиане обвиняли евреев, что те привязаны к букве и отвергают аллегорическое и духовное толкование текста. Вслед за апостолом Павлом, изрекшим «буква убивает, а дух животворит», второе послание к Коринфянам, христианские комментаторы выказывали приверженность животворящему духу, отвергая мертвящий буквализм. В средние века встречались еврейские комментаторы, иногда предпочитавшие аллегорическое толкование, подобно тому, как в христианском мире появлялись комментаторы, стремившиеся понять буквальный смысл Библии. Еврейские и христианские комментаторы были знакомы с трудами друг друга, однако в рамках религиозных диспутов и те, и другие защищали свои методы толкования с таким фанатизмом, который навряд ли воспламенил бы их, если бы не полемика. Йосеф Кимхи в своем полемическом сочинении «Сефер Абрит», «Книга Завета», обсуждаемом нами далее, приписывает христианам следующую тираду. «Большую часть Торы вы, евреи, понимаете буквально, как написано, per litera, буквально по латыни, а мы, христиане, понимаем ее как притчу, что называется фигурально, и в этом вы ошибаетесь во всей вашей Библии, ибо подобны вы тому, кто ковыряется в кости, а мы добываем тот мозг, что внутри, и вы, как скотина, которая ест солому, а мы питаемся зерном». На это верующий еврей возражает. Но знай, что на самом деле Тору не нужно всю понимать буквально, но и не нужно понимать всю как притчу. То, что невозможно понять буквально, мы толкуем иносказательно. Как Йосеф Кимхи разрешает спор между евреями и христианами?